Глава 22. Макса всего трясло. Уже давно он так не злился. С чего вдруг? Расслабился. Даже поцеловать ее захотел. А она такая же шлюха, как и остальные бабы. Простит мужа, значит? И как после этого жить? С человеком, про которого ты знаешь, что он засовывал свой член в твою родную сестру. Более того, Света даже видела, как он это делал. Прощать подобное могут только женщины. Макс усмехнулся, открывая бардачок. С этой девицей он совершенно забыл о своей пагубной привычке смолить каждые 2-3 часа. И сейчас с наслаждением затянулся, глядя на то, как по пустому заснеженному тротуару ковыляет какая-то собачка. Собачка была маленькая и грязненькая. Одну заднюю ногу она подволакивала. И Юрьевского кольнуло безотчетной жалостью. Он вышел из машины, выбросил сигарету в снег и подошел к собаке. Та подняла вверх испачканную чем-то морду, вгляделась в незнакомого человека. Дворняжка. Мелкая, но не щенок. Глаза темные, шерсть непонятно какая. Бежевая, что ли? Ошейника нет. Макс сел на корточки, и собака заскулила. Повалилась на бок, подставляя пузо. Только больная лапка лежала неестественно, безжизненно. «Дурочка ты», — сказал Юрьевский беззлобно. «Если каждому пузо подставлять, кто угодно сможет ударить». «Я предпочитаю сразу кусаться». Но пузо Макс все же почесал. А потом взял псину на руки, прижал к себе и пошел обратно к машине. Он с детства не мог пройти мимо покалеченного животного. Поэтому дома у них с мамой постоянно жили собаки, кошки и даже мыши. Мама думала, Макс станет ветеринаром. Но оказалось, что Юрьевский способен только жалеть и отвозить к специалистам. Сам он даже уколы не мог делать. Потом мамы не стало. И животные тоже постепенно поумирали. Новых Макс не заводил. Когда ты постоянно на работе, заводить питомца только мучить его. Но пройти мимо несчастного голодного котенка или раненой собаки по-прежнему не получалось. Словно внутри большого и циничного Юрьевского до сих пор жил маленький и очень добрый Макс, который учился на одни пятерки и умел любить. По-настоящему умел, всем сердцем. Пока это самое сердце ему не выдрали двое самых близких людей. Его невеста и родной брат. Мне показалось, что Макс забрал с собой мое дыхание. Я не могла вздохнуть. Стояла, хлопала ртом, как рыба, и не могла. Будто кто-то перетянул легкие железным обручем. С чего он так взбесился? Почему вдруг начал называть меня шлюхой? Да, в последнее время я веду себя не слишком целомудренно. Но кто он такой, чтобы меня осуждать? Я сама не понимала, что со мной. С одной стороны, меня разрывало на части от желания забыть обо всем, что случилось. И о Максе тоже. А с другой? Мне не хотелось, чтобы он так обо мне думал. Не хотелось, и все тут. Глупое до ужаса детское желание доказать, что я лучше, чем обо мне думают. Как будто мне не 27, а 7. Ну, максимум 17. Что тебе до его мнения, Света? Не надо вообще разговаривать с Юрьевским ни о чем, кроме работы. И уж тем более трахаться. Хватит. Пора жить дальше. И никаких мужиков. Не знаю, как насчет женщин-шлюх, а вот то, что все мужики дебилы, это точно.